хорошо, так приятно и тихо. Не хочется даже спать, мысли в голове пробегают лихо. Тебе хочу сказать, тебе хочу сказать, тебе хочу сказать. Тебе хочу сказать, тебе хочу сказать. Лицо насытилось мимикой за день, потом расплылось непонятным пятном. Я прошел уже много стадий, сперва в голове, а в жизни потом. Темнота меня накрыла, так приятно и больше нет ничего. Окутав ласкала меня так мило, никого не стесняясь, не боясь никого. Снова полчища разных мыслей лезут в голову мне, как будто космос отправляет мне письма, не оставляя. Как будто они не нужны тому, кто письма послал. И я засыпаю, растворяюсь во тьме, вижу сны. Я вижу сны.